Степан Писахов. Ветер про запас. Сказка. Погода безветрая. Потянулся я до второго неба. А там ветрена гулянка, ветрены перегонки. Один ветер молодой подросток засвистал, бросился на меня, напугать хотел. А я руки раскинул, потянулся, ох, хватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок и за пазуху сунул. Сунул бы в карман. Да я в исподнем был. А на исподнем белье карманов не ношу. Другие шалуны ветра на меня по два, по три налетали. Силились с ног свалить. А как меня свалишь, коли ноги у меня на повите уперты? Я молодых ветров, игровых, ласковых, много наловил. Ветры в лете, в размахе, широкие, а возьмешь, сожмешь, и место занимает всего ничего. Старые ветры заворчали, заворочились, выручать молодых двинулись и на меня бросились один за одним. А я их за пазуху склал. Староста ветряной громом раскатился, в меня штормом ударил. Я и шторм смял. Наловил всяких разных ветров. Суховейных, мокропогодных, супротивных, попутных. Ветрами полную пазуху набил. Ветры согрелись, разговаривать стали. Которые поуркивают, которые посвистывают. Я ворот у рубахи застегнул, пояс подтянул. Ветрам велел тихо сидеть, громко не сказываться. Сказал, что без дела никоторого не оставлю. На поведь воротился, на мне рубаха раздулась. Кабы не домотканна была рубаха, лопнула бы. Жена оглядела меня, кругом обошла, руками развела. Чем ты як разъелся, поперек шире стал? Не разъелся, а ветром подбился. Вытряс я ветры в холодную баню. На замок запер, двери палкой припер. Это мой ветряной запас. Коли в море засобираюсь, сам или соседи, я к судну свой ветер прилаживаю. Со своим ветром, всегда попутным, мы ходили скорее всяких пароходов. В тихую погоду ветер к мельничным размахам привязывали. Ветром белье сушили, ветром улицу чистили и к другим разным домашностям приспособляли. У нас ветер малых робят в люльках качал. Про это и в песне поют. В няньки я тебе взяла ветер. Прибежал поп Севалдай. Чуть выговаривает. Чем ты, малина, дела устраивать? Без расходу имеешь много доходу. Дакуси мне этого приспособления. У меня в руках был ветряной обрывок. Собирался горницу пахать. Я этот обрывок сунул Севалдаю, но... Попа ветром подхватило. На мачту для флюгарки закинуло. Севалдай за конец мачты зацепился. Ветер-озорник попался, не отстает. Широкую одежу поповскую раздул и кружит. Севалдай что-то трещит по-флюгарышному. Долго поп над деревней крутился, нас потешал. Только с той поры поповская трескотня на нас действо потеряла. Мимо нас на ветер пошла. Мы слушать разучились. Во как! Сказка!